Скрепы. Возвращаясь к семейному столику, который трехлетняя Саша сделала символом нашего дома, наряду с папиным «сервируй», я теперь понимаю, что это и есть те самые, не люблю это слово, но в данном случае точнее не скажешь, скрепы, на которых держится наш маленький мир. И вот, чтобы крепче скрепить эти скрепы, мы мчимся каждый год на Валдай, в дом отдыха на берегу озера Ужин, где уже много лет папа с мамой проводят отпуск-рыбалку. Валдай для папы — место идеальное во всех отношениях. Во-первых, путь от крыльца до озера занимает 46 секунд медленным шагом или 1,5 секунды для собаки, которой бросили в воду мяч. Во-вторых, место это располагается в 500 километрах от Москвы. А это значит, что ни враг, ни друг в такую даль не прорвется. Интересно, что папа, организовавший и проведший бесчисленное количество юбилеев своих друзей, свои даты очень тщательно скрывает. Поэтому и забирается в такую даль каждый год 19 июля. И все же некоторые отчаянные головы пробиваются сквозь время и расстояние. Директор театра «Сатиры» Мамед Агаев, Леня Ермольник, Федя Добронравов, Лена Подкаминская и кое-кто еще приезжали в глушь поздравить папу с днем рождения. Мы с детьми тоже из года в год появляемся сюрпризами. Ритуал незыблем. Каждый из нас звонит поздравить папу деда с днем рождения и на вопрос «Ты где?» врет что-нибудь органичное. Еще сплю, на работе, у меня съемки и так далее. А сами уже проезжаем Великие Луки. Папа делает вид, что верит, мы, что верим, что он верит. И через пару часов «Ага! Ура! Ух ты!» Крепим скрепы мы в Москве, созваниваемся с детьми. Надо бы повидаться, может, сходим куда-нибудь, например, в мое кафе. «Ну, можно», — вяло соглашаются дети. «А может, к Шуре с татой?» Так все друзья и внуки зовут моих родителей. «Тогда сами звоните, а то могут и послать». Идея пойти в гости возникает обычно за 1,5 часа до самого похода. И вот мы, большой толпой, с собаками, вваливаемся к ним на котельники. Многолетний нелегкий опыт жизни с моим папой делает свое дело. Семейный столик сервирован. Разнообразные салаты, 3 вида супов и 2 горячих приготовила мама за эти 1,5 часа. И начинается смазка, а точнее обмывка скреп. Несколько лет назад папа решил, что нашей большой семье стало трудно развернуться на древней даче. И начертил проект домика, где они с мамой будут коротать дни в уединении. Сам начертил. Видимо, пара архитектурных генов русской половины семьи каким-то воздушно-капельным путем передались и ему. Проект очень стильный. Китайцы назвали бы его «техника дрожащей руки». Японцы — «аист лапой». Однако идея зодчего состояла не в том, чтобы точно начертить условные линии, а чтобы передать суть задачи. А суть такова. Маленький прямоугольник «П» — это существующая банька. От нее отходит некое помещение, назовем его коридор «К», который вливается в цирковую арену, гостиную «А». А ведь это не просто проект, это генеральный план. Чертеж не ограничивается пространством здания. Он вырывается за его пределы и конструирует картину окружающего ландшафта. От дома отходит живописная Г-образная аллея «Г», которая упирается, как баран, в новые ворота «В». И что самое удивительное, моя мама построила дом по этому плану. Правда, она добавила пару спален, кухню и балкон, творец не счел эти мелочи заслуживающими внимания, ведь главное — попарился в бане и сесть в круглом зале за круглый стол. Но в остальном все, включая ворота, соответствует замыслу архитектора. Как видите, сама идея проекта не подразумевает одинокое коротание. Если ты хочешь уединения, то зачем тебе цирковая арена без спальни? Ну и все. Семья моментально переползла из старинной дачи в сторожку при бане, потому что именно там всегда сервировано, именно там стоит семейный столик. И вот мы сидим, едим, выпиваем, подшучиваем друг над другом, а потом собираем посуду в корзины и несем через весь участок в большой дом, где стоит посудомоечная машина. И вот иду я по дорожкам, где ходил в поход, где наступил на цыпленка, где первый раз сел на велосипед, где залез в свою первую конуру, несу грязную посуду и думаю: вот я, человек, ненавидящий всякий пафос, не приемлющий псевдосентиментальность, иду с корзиной в старый дом и тихо радуюсь. Больше того, даже мило умиляюсь. Фу, какая гадость! Откуда это? Где сарказм? Где наша фирменная семейная ирония? И вдруг понимаю: дача. Вот она, точка опоры, центр всеобщего притяжения. Вот она, как и ироническое отношение к жизни, ненадуманная семейная традиция. На этой даче познакомились мои родители. Здесь родился и я. А теперь мои дети и внуки с радостью сюда приезжают. И пока эта тропинка вьется, пока еще скрипят старые скрепы, значит, все будет хорошо. Все будут счастливы. А семейный столик всегда сервирован. «Эй, кто-нибудь видел таблетки для посудомоечной машины?»